К следующему утру хоббит, такой уж он был легкомысленный, почти позабыл о Гэндальфе. Обыкновенно все важные дела, которые нужно было сделать, он записывал на особую дощечку. Если бы накануне его не перепугали до полусмерти, он, должно быть, записал бы что-нибудь вроде «Гэндальф, чай, среда». А так Бильбо настолько разволновался, что начисто забыл о своей полезной привычке. Наступило время пить чай. Тут дверной колокольчик яростно затрезвонил, и Бильбо вспомнил. Он поставил котелок на огонь, достал вторую чашку с блюдцем, выложил на тарелку еще два пирога и побежал к двери. «Прошу прощения, что заставил ждать». Вот что он собирался сказать Гэндальфу. Но оказалось, что пришел вовсе не Гэндальф. С порога на Бильбо пристально глядел гном. В темно-зеленом плаще с капюшоном, с седой бородой, заправленной под золотой пояс. Едва дверь отворилась, гном ринулся вовнутрь, будто за ним гнались. Кинув плащ на ближайший крючок, он низко поклонился и произнес: «Двалин, к вашим услугам!» Глаза у него были необыкновенно ясные. «Бильбо Торбинс, к вашим!» — ответствовал хоббит, слишком изумленный, чтобы задавать какие-либо вопросы. Установилось молчание. Когда молчать дольше стало неудобно, Бильбо сказал: «Я как раз собирался пить чай. Пожалуйста, присоединяйтесь». Пусть чай уже успел остыть, но радушие, как известно, прежде всего. И то сказать, как поступили бы вы, явись к вам в гости незваный гном, и повесь он, ничего не объясняя, свой плащ в вашей прихожей? За столом они просидели недолго. Оба только-только принялись за третий пирог, когда колокольчик зазвонил громче прежнего. «Прошу прощения», — извинился хоббит и поспешил к двери. «Наконец-то вы пришли», — собирался сказать он Гэндальфу. Но это опять был не Гэндальф. На пороге стоял умудренный годами почтенный гном с белой бородой и валом плаще. Подобно первому, он без спроса ввалился в прихожую, едва дверь распахнулась. «Вижу, потихоньку подтягиваются», — произнес он, заметив темно-зеленый плащ Двалина. Повесив на крючок свой, гном приложил руку к груди и представился. «Балин, к вашим услугам!» «Очень рад», — ответил Бильбо со вздохом. Разумеется, вздыхать было не очень-то вежливо, но его поразили слова Балина: «потихоньку подтягиваются». Хоббит любил гостей, но предпочитал приглашать к себе в дом добрых знакомых, а вовсе не подозрительных личностей с улицы. Внезапно хоббиту в голову пришла ужасная мысль: сейчас гномы съедят все пироги, и ему ничегошеньки не останется. Увы, никуда не денешься. Хозяин должен подчивать гостей так, чтобы они ушли довольными. «Проходите», — выдавил он, — «выпейте с нами чаю». «Если вас не затруднит моя просьба, сударь», — откликнулся Балин, — «мне бы лучше пива. Впрочем, против пирогов я ничего не имею, особенно если они с тмином. Сколько угодно». Бильбо сам изумился своему ответу. Он направился в погреб и до краев наполнил пивом пинтовую кружку. Потом заглянул в кладовку и прихватил два чудесных пирога с тмином, которые собственноручно испек себе на вечер. Балин и Двалин, сидя в зале, болтали, как закадычные друзья. По правде сказать, они были братьями. Бильбо поставил на стол пиво и тарелку с пирогами, и тут колокольчик прозвонил дважды подряд. «Теперь-то уж наверняка Гэндальф», — подумал Бильбо, подбегая к двери. Однако он вновь обманулся в своих ожиданиях. Едва дверь отворилась, в прихожую впрыгнули два гнома, оба в голубых плащах, подпоясанных серебряными кушаками. Бороды у них были цвета соломы, в руках они держали мешки с инструментами и лопаты. Бильбо решил ничему не удивляться. «Чем могу быть полезен, добрые господа?» — спросил он. «Кили, к вашим услугам», — сказал один гном, — «и Фили, прибавил второй. Оба сняли плащи и поклонились. «Очень приятно. Бильбо Торбинс». Хоббит наконец-то вспомнил о хороших манерах. «Я вижу, Балин и Двалин уже здесь», — проговорил Килли. «Компания собирается». «Компания?» — мысленно повторил господин Торбинс. «Ох, что-то мне это совсем не нравится. Пожалуй, стоит посидеть в уголке, чего-нибудь выпить и поразмыслить». Едва он приложился к кружке, четверо гномов тем временем, рассевшись вокруг стола, говорили о рудниках и о золоте, о схватках с гоблинами и о драконах, и о чем-то еще совершенно непонятном простому хоббиту, о чем-то явно приключениистом. Колокольчик залился снова. Да так звонко, будто его пытался оторвать какой-нибудь негодный хоббитенок. «Похоже, сразу четверо», — заметил Фили. «Ну да, мы же видели их по дороге». Бедный хоббит выбежал в прихожую и сел прямо на пол, обхватив голову руками. «Да что же это такое? Неужели они все останутся на обед?» Колокольчик затрезвонил снова, еще громче, и Бильбо пошел открывать. Гостей оказалось не четверо, а пятеро. Стоило лишь приоткрыть дверь, как все очутились внутри. Друг за другом они кланялись и произносили «к вашим услугам». Новоприбывших гномов звали Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин. Вскоре два малиновых плаща, серый, коричневый и белый, уже висели на крючках, а хозяева плащей направлялись в залу. И в самом деле компания. Кто заказал эль, кто портер, кто кофе, и все в один голос потребовали пирогов. Некоторое время хоббит был очень занят. К очагу поставили большой кувшин с кофе, пироги с тмином кончились, и гномы принялись за лепешки с маслом. И тут раздался громкий стук. Кто-то грубо колотил палкой «бум-бум-бум» по чудесной зеленой двери. Бильбо разозлился и вместе с тем окончательно запутался. Такого бестолкового дня у него еще не бывало. Он побежал открывать. Когда дверь распахнулась, в прихожую, устроив кучу малу, ввалились четверо гномов. А на пороге, опираясь на свой неизменный посох, стоял довольный Гэндальф. На двери красовалась глубокая вмятина, однако знак, начертанный магом накануне, чудесным образом исчез. — Осторожнее, господин Торбинс, — укорил чародей. — Да полно! Ты ли это, Бильбо? Сперва держишь друзей на пороге, а потом без предупреждения отпираешь. — Позволь представить тебе Бифура, Бофура, Бомбура и, конечно, Торина. — К вашим услугам! — хором произнесли Бифур, Бофур и Бомбур, став рядком. Гномы повесили на свободные крючки два желтых плаща, светло-зеленый и небесно-голубой, с длинной серебряной кисточкой. Последний плащ принадлежал Торину, очень важному гному, который был никем иным, как великим Торином дубовым щитом собственной персоной. Торин явно гневался. «Должно быть из-за того, что вошел в дом столь неподобающим образом, да еще оказался в самом низу, под Бифуром, Бофуром и толстяком Бомбуром. Поначалу он хранил мрачное молчание, но когда господин Торбинс в сотый раз извинился, Торин сменил гнев на милость, пробормотал «забудем об этом» и перестал хмуриться. «Все в сборе», — сказал Гэндальф, бросив взгляд на плащи на крючках. — Веселая подобралась компания. Надеюсь, опоздавшие голодными не останутся. Что там у нас есть? Чай? — Нет, благодарю. Мне, пожалуй, немного красного вина. — И мне тоже, — поддержал Торин. — А мне малиновый джем и яблочный пирог, — прибавил Бифур. — А мне сладкий пирог с сыром, — заказал Бофур. — А мне пирог со свининой и салат, — заявил Бомбур. — А нам еще пирогов, эля и кофе, — закричали остальные гномы. Бильбо поплелся в кладовку. «Будь добр, прихвати еще пару яиц!» — крикнул ему вслед Гэндальф. «И не забудь холодного цыпленка и солений всяких!» «Похоже, он знает содержимое моих кладовых не хуже меня самого», — подумал окончательно сбитый с толку господин Торбинс. «Неужели это и есть то приключение, о котором говорил чародей?» Собирая и ставя на подносы бутыли и блюда, стаканы и тарелки, столовые приборы и еду, хоббит запарился, его лицо побагровело от беготни. Наконец он рассердился. «Что за противный народ, эти гномы!» — громко сказал он. «Нет, чтобы помочь!» И тут дверь в кладовку распахнулась. На пороге появились Балин с Двалином, Фили и Кили. Не успел хоббит ахнуть, как они вырвали у него из рук подносы и помчались обратно в залу, прихватив по дороге два маленьких столика из прихожей. Так, на всякий случай. Гэндальф уселся во главе стола в окружении 13 гномов, а Бильбо примостился на табуретке у очага. Он грыз печенье. Как ни странно, весь его аппетит куда-то исчез и притворялся довольно безуспешно, что происходящее ему не в диковинку, что он давно к такому привык. Гномы ели и ели, говорили и говорили, а время шло. Наконец, они отвалились от стола. Бильбо встал, чтобы собрать тарелки. «Полагаю, вы отужинаете со мной?» — осведомился он самым вежливым тоном, на какой только был способен. «Конечно», — отозвался Торин. «О деле можно потолковать и вечером, а сейчас неплохо бы музыку послушать. Ну-ка, раз, два!» Сам он остался сидеть за столом и продолжал о чем-то беседовать с Гэндальфом, а остальные гномы дружно вскочили. Соорудив из грязной посуды высокие колонны, каждая из которых была увенчана бутылкой, они устремились с ними на кухню, а бедный хоббит бегал вокруг, испуганно попискивая: «Пожалуйста, осторожнее! Не беспокойтесь, я сам!» Потешаясь над ним, гномы запели: «Бей посуду, бей стекло, бей тарелки и бутылки, Бильбо Торбинсу назло, гни ножи, уродуй вилки, мы весь дом кверху дном, стол, скамейки, табуретки, а потом каждый гном швырь ему в постель объедки». «По горшку да кочергой! Где моя большая палка? Палки нет, лупи ногой, ведь ни наши нам не жалко! Бильбо Торбинсу назло! Эй, полегче, тут стекло!» Конечно, ничего столь ужасного они не учинили. Пока несчастный хоббит вертелся, как угорь, посреди кухни, пытаясь разглядеть, что же, собственно, происходит, вся посуда была вымыта и расставлена по полкам в целости и сохранности, и все это было сделано в мгновение ока. Потом все вернулись в залу и увидели, что Торин, положив ноги на каминную решетку, сидит с трубкой во рту. Он выпускал толстые кольца дыма, которые разбегались по комнате, какое куда, по желанию Торина. Ползли вверх по камину, забирались за часы на полке, прятались под стол или просто кружили под потолком, но передвигались они слишком медленно, чтобы ускользнуть от Гэндальфа. Пых! Чародей пыхнул своей коротенькой глиняной трубочкой, выпустил колечко дыма, и оно прошмыгнуло сквозь все Ториновы кольца. Затем позеленело, вернулось к магу и затрепетало над его головой. А так как он весь уже был в кольцах дыма, то вид имел какой-то нездешний, даже колдовской. Бильбо стоял и смотрел, как зачарованный. Ему тоже нравилось пускать кольца. И вдруг он покраснел, вспомнив, что еще вчера гордился своими жалкими колечками. «Теперь музыка», — заявил Торин. «Несите инструменты». Гномы побежали в прихожую. Кили и Фили порылись в своих мешках и достали маленькие скрипки. Дори, Нори и Ори извлекли из-под плащей флейты. Бомбур прикатил барабан. Бифур и Бофур вернулись с кларнетами, которые, видимо, оставили там же, в прихожей, вместе с дорожными посохами. Двалин и Балин произнесли хором: «Извините, я мигом». А Торин, повернувшись к ним, попросил: «Тогда принесите и мне». Они принесли две виолы, каждая размерами с гнома, и Торинову арфу, завернутую в зеленую ткань. Это была чудесная золотая арфа. Едва Торин тронул ее струны, зазвучала музыка, неожиданно столь прекрасная, что Бильбо забыл обо всем на свете и будто очутился в диковинных землях под неведомым светилом, далеко-далеко от приречья и от своей драгоценной торбы на круче. Снаружи уже наступили сумерки, а гномы все играли и играли, и на стене в такт музыки раскачивалась бородатая тень Гэндальфа. Стало совсем темно, огонь в очаге погас, а гномы продолжали играть, и вдруг запели. Один начал, вскоре к нему присоединились и остальные. Так пели их предки в своих пещерах. Вот что пели гномы, если, конечно, стихи без музыки можно назвать песней.